Шпага и протокол. Если бы Д'Артаньян служил в Муре. Последний вечер в Муре. Пахнет прокуренными делами и крепким чаем без сахара. Потому что сахар — это уже почти коррупция. На стене план города. На столе три тома уголовного кодекса, стопка рапортов и папка с надписью «Особо ушлые». У окна, где вместо занавесок висят мысли оперативников, сидит Глеб Жеглов, опершись на локоть, как будто мир — это задержанный, и он сейчас его допросит. Рядом на подоконнике, как всегда не по уставу, но по уму, кот, свернувшийся клубком, но с таким выражением морды, будто он лично присутствовал при задержании литературных героев. Темой вечера, конечно же, стал неожиданный вопрос. А как бы работал Д'Артаньян в советском отделе по борьбе с бандитизмом? «Достопочтенный Глеб Егорыч», — начал кот, лениво потягиваясь, как бы подбирая в мыслях уголовную статью для литературного персонажа. «Скажите на милость, как бы вы восприняли, если бы к вам в отдел вошел стройный, слегка самодовольный субъект в сапогах до бедра, с плащом по моде 17 века и с криком «Один за всех!» вместо понятых? Вы бы ему выдали дело или вызвали санитаров в фуражке?» «Я бы сначала спросил», — хмыкнул Жеглов, «на каком основании он вообще в Мур сунулся? С мундиром или без, а шпага у нас нетабельная. А если гражданин любит махать холодным оружием и цитировать про честь и короля, то ему, простите, не в группу задержания, а в театральную самодеятельность при Доме культуры МВД». «Ах, как грубо вы обошлись с идеалом рыцарства!» — возмутился кот, сверкая усами. «Д'Артаньян — это же символ страсти, дерзости и вечного броска вперед! Да он бы в вашем отделе уже на третий день влюбился бы в секретаршу, устроил бы дуэль с участковым и написал бы донос на Атоса просто из ревности. Зато душа у него, как французская булка, пышная, теплая и пустая внутри». «Вот именно», — кивнул Жеглов. «Пышная, но не оперативная. Он бы в протоколе писал не преступление по части 2 статьи 162, а дерзкое злодеяние в вечернюю пору, совершенное коварным мерзавцем, чей взор был исполнен лукавства. А я бы это читать должен. У нас в отделе не роман пишут, дело шьют». «Но согласитесь», — мурлыкнул кот, — «что с его напором, с его галантностью, с его умением врываться без стука, он бы отлично сработал в качестве агента внедрения. Послали бы его в банду Горбатова, и он бы там с порога: «Господа бандиты, я пришел с честью и вином». А Горбатый бы ему: «Ну, проходи, раз с вином». И все, контакт налажен». «Контакт, может, и налажен», — согласился Жеглов. «Только к утру все деньги исчезли, свидетельница влюбилась, а Д'Артаньян уехал в отпуск без оформления. А потом мне отчитываться, почему объект ушел, агент пропал, а изъяты только перчатки и признание на латыни. Кот, пойми, у нас романтика кончается там, где начинается отчетность». «Вот вы все отчетность, протокол, понятые», — вздохнул кот. «А между тем Д'Артаньян, он же как Обломов, только с зарядкой по утрам и склонностью к прыжкам через балконы. Он не думает, а действует. И пусть результат иногда — письмо в газету с извинениями, но зато согласитесь, с огоньком. «Огоньком?» — недоверчиво повторил Жеглов. «Да если бы у нас каждый с огоньком действовал, мы бы Мур превратили в литературный кружок с элементами фехтования. Пусть бы лучше Атос пришел. Тот хотя бы молчит, когда не знает, что сказать. А Д'Артаньян — это вотчина театрального абсурда. Красиво, глупо и с обострением». «Тем не менее», — философски заметил кот, — «согласитесь, в вашем отделе иногда не хватает именно этого. Лишнего жеста, широкого взгляда, опасного поцелуя в щеку перед допросом. Может, не все бы сработало, зато жизнь была бы явно со вкусом». «Со вкусом, может, и да», — кивнул Жеглов. «Но без приговора. А у нас не вкус, у нас результат. Пока Д'Артаньян лезет на крышу ради фразы, мы уже берем с поличным. Пока он пишет стих, мы ордер. Так и живем, выживаем». Кот потянулся, глядя в окно, где рассвет подсвечивал улицу, полную будущих протоколов и забытых поэтик. «Что ж, Глеб Егорыч, пусть бы ваш Д'Артаньян и не задержал никого, но ведь согласитесь, он бы сделал так, чтобы его даже жулики провожали аплодисментами». Жеглов усмехнулся. «Пусть аплодирует. А у нас будет сидеть. И все по закону, без шпаги, но с печатью».